25. Первый день после вечеринки на учебе для меня должен был стать пыткой вернуться обратно. Туда, где я еще не знала, что принесут для меня выходные. Зря надеялась, как выяснилось почти сразу. «Лика, ну что там Артём? Успокоился?» Первый нападает на меня Варя. «В двух словах и не расскажешь». Тяжко вздыхаю, вспоминая вчерашний день, напор Долинского и мой страх, что я расстрою его родителей. А ведь обещала себе, что за доброту крестной феи и дяди Льва буду вести себя хорошо. Надо было обещать еще, что от Артёма буду держаться дальше. Но как это выполнить, если он везде, а мне больше некуда деться? «Лучше ты расскажи, как доехали?» «Илья больше не приставал к тебе?» Временно откладываю разговор наболевшим. «До того, как Андрей повез домой, не приставал. А потом... О, какой же дурак!» Она даже топнула ногой в негодовании. «Варь, срочно говори. Если обидел, то мы ему устроим!» Испугалась я за подругу. «Возил по всему городу, с условием, что без поцелуя его машина остановиться не сможет». «И ты что?» «А что я?» Поцеловала его термосом в глаз. «Ну, там валялся в машине. Я и воспользовалась». «Эх, всегда бы так с ними». Горжусь подругой. А собой в таком случае нечем. Я-то поддалась в кладовой, не устояла. И теперь мои мысли крутятся там. Даже губы печет от запретно волнующих воспоминаний. Долго болтать не смогли. Ко мне сам Андрей подошел. След синяка еще на нем красуется. Даже в этом напоминание Долинского. Думала, что однокурсник со мной вообще больше не захочет иметь никаких дел. Но нет. Он угостил меня стаканчиком капучино и сказал, что очень соскучился. Получается, на одно мое переживание легче. Я не враг для Андрея. Только он же не знает, что я натворила. Чувство ужасной вины теперь давит, и веду себя замкнуто. В студенческом кафе заняли место с Варей. Я только потянулась к стакану с соком, как меня отвлекла опаздывающая, что в порядке вещей, Каролина. Ее вообще в универе не видели, пока мы в кафе не пришли. «Лика, в чем дело?» Каролина садится напротив меня, сразу начиная с обвинения. «В каком смысле?» Осторожно переспрашиваю. Вдруг она знает уже все-все. Беда, если так. «Почему Артём со мной на вечеринке даже не попрощался? Я же собиралась с ним остаться у Арсена. Отошла на несколько минут поправить прическу. Еще тебя в слезах встретила. Ты мимо пробежала. Даже не остановилась. Будто я мебель какая-то. Потом выхожу, и мне говорят, что ты с Артёмом уехала». «Каролина, тебя беспокоит, что я не остановилась?» «Нет!» — взвизгнула она сердито. «Меня волнует Артём! Почему я до сих пор не знаю, с кем он проводит время? Вдруг он нашел только повод скрыться с вечеринки, чтобы тебя подвести? Знаешь, куда он дальше отправился?» «Фух». Незаметно выдыхаю. Каролина не в курсе. И все так же не может представить меня в виде соперницы. Ну да, куда мне до такой красавицы, знающей толк в соблазнении? Лика, она же простушка, по ее авторитетному мнению. «Каролина, тебе надо спрашивать об этом у Артёма», подсказывает ей Варя. «Да, не у меня. Поговорите. Разберитесь спокойно», — предлагаю и я. «Думаешь, я не пыталась?» Он отписался, что занят, и звонки мои игнорирует. Надулась однокурсница. «Но ничего, я обязательно со всем разберусь». Каролина гордо уходит от нас. Наконец-то можно перекусить. Ей-то спешить некуда, а у нас еще пары. Обсудили с Варей надоедливую однокурсницу. Скоро так совсем бешеной станет по причине Долинского. И я из-за них оказалась меж двух огней. Всем должна, и все от меня что-то требуют. Дальше день продолжался привычно. На учебе общалась с подругой. Андрей не отходил от меня далеко. В конце не попрощался, обещал скорый сюрприз. Ничего не поняла. Торопилась с Варей на курсы китайского языка. Кивнула и побежала места занимать. Занятие прошло интересно. Мы с Варей даже не шептались, как на основной учебе. Впитывали в себя новый язык, вникали в особенности произношения. В конце курсов поймала себя на мысли, что хоть часик не думала о парнях. И самое главное — об одном. «О, Боже! Долинский здесь!» Подпрыгиваю возле окна от неожиданности. «Где? Где?» Варя тоже подбегает посмотреть. Не похоже, что он ждет Каролину. Она даже до конца учебного дня не пробыла. Сейчас так и подавно, время только тебе выходить после курсов. И на меня вопросительно уставилась. Артём стоит возле своей спортивной тачки с букетом цветов. Все его внимание направлено на дверь. Без труда понятно. Ждет. Кого-то точно ждет. Не просто так мимо решил прогуляться. «Варь, я тебе все объясню. Давай только выйдем отсюда». Киваю на преподавателя и копошащихся неподалеку студентов. «Ладно, все равно уже с тебя не слезу. Столько новостей мимо меня». Ну вот, еще немного, и Варя обидится. И так она поглядывает с осуждением, что я с ней тайнами плохо делюсь. Надо исправляться. Вредно все в себе долго держать. Выходим в коридор, и я нервно вздрагиваю во второй раз. Дальше по проходу мы видим Андрея Рябова. Он тоже с букетом. В одной руке держит цветы, в другой — телефон, и там что-то смотрит. Меня он пока не заметил. Но за кем явился, тем более обещая сюрприз, вот ни капельки не остается сомнений. «Варя, бежим через второй выход. Нам нужно незаметно выбраться на улицу». Дергаю подругу за рукав и ответа не жду, бегу к ближайшей лестнице. «Лика, я правильно понимаю, что тебе принесли два букета? Нам точно надо сбегать?» Подруга не во всем разобралась, зато не медлит. Бежит вместе со мной. «Обязательно надо. Скорее, Варь, вдруг догонит. А мы же собирались вдвоем прогуляться. И тайну тебе расскажу. Не хватало новой стычки между парнями». Больше уговаривать подругу не пришлось. Варя спешила, обгоняя меня. Пробрались через запасной выход из здания. Выглянули — никого. Окольными путями вырвались на улицу, оставляя позади себя универ. Отдышались, и на радостях, что мы такие умницы, справились, купили себе порошку мороженого. Солнечная погодка, приятно так просто пройтись, поболтать подальше от некоторых. Варя забывала о своем мороженом, слушая мои оглушительные новости. Хотя бы с подругой я хотела поделиться. Еще у меня нет тайн от тети Жени, но я не решусь ей признаться в таком. «Лика, но Артём все равно же тебя быстро найдет», пораженно реагирует Варя. «Знаю. Ему даже долго искать не придется. И что будешь делать? Вдруг он серьезно хочет быть только с тобой?» Мой ответ утопает в резком звуке. Нас оглушает автомобильный гудок. Подруга выронила под ноги мороженое, дернувшись вместе со мной. «Ну какой идиот так пугает?» «Вот вы и попались, подружки». Возле нас тормозит машина Долинского. Все-таки нашел быстрее, чем мы думали. Мы и не терялись, чтобы попадаться. Делаю вид, что не понимаю, о чем он. Приехал, пугает тут, мешает прогулке с подругой. «Расскажите об этом завтра однокурснику, а то он так и будет думать, что вы невероятным образом испарились. Со мной такое не прокатит. Я видел вас в окне». «Так, ну ладно, подловил». С Варей переглянулись. Толковых оправданий придумать не можем. «Мы гуляем, Артём, а ты нам мешаешь. Позже с Ликой увидишься, дай нам поболтать». Вместо оправданий просто выгоняет. Долинский вылезает из машины и между нами становится. Не выглядит он как тот, что покорно уедет и оставит без себя. Время я вам дал, хватит с вас. Предлагаю вашу прогулку продолжить в уютной кондитерской. Там, кстати, и мороженое вам компенсирую. И чего это тебе никуда не надо? Не соглашаюсь с разгона, тем более я не одна. Надо, но позже. Девушки, поехали. Дождь начинается, и я не думаю, что в ваших планах было намокнуть. Глянула на небо. Ну и чудеса. Только солнце светило, стоило появиться Долинскому, и как по заказу небо затянулось черными тучами. Мы с подругой без зонтов, мороженое съесть не успели. Долго не мнемся, соглашаемся. Варя-то что? Она бодренько лезет к Артему в машину, я делаю вдох поглубже и тоже сажусь. Лишнее время с Долинским с недавних пор и так во мне отзывается слишком уж ярко. А что говорить после вечеринки? Мне бы продержаться, хотя бы до приезда тети Жени с дядей Львом, и не наделать ошибок. Глянула на Долинского за рулем. Еще ничего не сказал, не напал, а у меня уже ладошки вспотели. С моей бурной реакцией на одного только парня непростая задача — так взять и продержаться. Вдруг его заводит, что я во всем иду наперекор. Вдруг его заводит, что я во всем иду наперекор, и только от меня отказы. Да-да, смысл в этом есть. Я же знаю Артема. Он борец по натуре. Каролина могла надоесть. И тут вдруг я под ногами попалась. И как мне тогда быть? Резко во всем соглашаться тоже не выход. Но не готова я ко всему. Входим в кондитерское кафе. Артём — сама доброта и веселая часть нашей компании. Правда, я придираюсь. Он никогда и не был жадным и скучать не давал. Только смотрел на меня, как на малявку, и настолько не смущал, бросая то и дело блуждающий взгляд на мои губы. «Мы лопнем, если столько мороженого съедим». Варя круглыми глазами рассматривала весь богатый ассортимент за нашим столиком. «Серьезно, ну хватило бы по одной порции». «Теряюсь, с какого начать». «Да, возможно», — Артем многозначительно хмыкает. «Но потом бы вы думали, а вдруг я выбрала не то? Вдруг моя любимая не приторно-малиновая, а ананасовая с шоколадной посыпкой? Наверное, пора мне поверить в него, согласиться на все». Варя захихикала, а я нервно на стуле задергалась. «Артём, ты точно сейчас о мороженом?» «А о чем же еще?» Передернул плечами и послал мне чарующую улыбочку через стол. «Ну, рассказывайте, как на учебе дела? Если что, приду и разберусь. Жалуйтесь, не стесняйтесь». «Ишь, какой деловой!» «Тебя там ждут». «Имею в виду такую же, как он, не привыкшую проигрывать однокурсницу». «Меня много где ждут. Но ты ведь знаешь, к кому я приехал». Ох, становится душно в кафе. «Ой, чуть не забыла. Мы же разгадали твою татуировку». Быстрее перевожу тему, а то скоро сгорю и мороженым не смогу охладиться. «И? Раскрыли мой тайный код? Главной тайны лишили». Посмеиваясь, Артем пододвигается ближе. «Беру свой телефон и пишу там для него перевод. Никогда не сдаваться». Протягиваю показать. Артем перехватывает у меня из рук телефон и читает. «Значит, на курсы записались не зря. Только странно, как ты не догадалась сама, Анжелика». «Почему не догадалась? Лика, ты же сразу говорила, что там с большей вероятностью написано нечто подобное, еще задолго до нашего перевода». Варя меня сдаёт с потрохами. Теперь Артём знает, что мы его обсуждаем. А знал бы он еще, сколько мыслей о нем. Долинский расцвел в широкой улыбке, довольный-придовольный остался. В этот момент на моем телефоне заиграла мелодия. Тянусь у него забрать обратно, на вызов ответить. Но вот в настроении Артёма что-то резко меняется. Нахмурился, ноздри раздувает, сопит напряженно. Сам там нажимает отбой и смолкает мелодия. «Не поняла? Ты сбросил вызов? Артём, ты вообще уже?» Кидаюсь к нему, телефон отобрать. «Тише ты, Анжелика. Нас сейчас заставят заплатить 10-кратный штраф от заказа». Прячет мой телефончик в задний карман и отпрыгивает от меня. В этой кондитерской запрещено пользоваться связью. Это только с виду здесь, милые официанты. Для тех, кто нарушил, публичный позор. Приходит здоровенный мясник и штраф выбивает. «Что ты выдумываешь?» «Не верю. Он врет». Огляделась по сторонам. Как назло, никто не говорил по телефону. Все посетители мило болтают между собой, поедая вкусняшки. Все равно не верю. Бегаем вокруг стола, смешим Варю. Подруга и у себя сбросила вызов. Наверное, решила Долинскому подыграть. «Проверить хочешь? Анжелика, не стоит. Я вас спасу, а себя вот не знаю», — пугает дальше великий герой. «Хорошо. Говорить не буду. Верни срочно!» Требую я, привлекая внимание к нашему столику. «Верну. Но я рискую встречей с мясником, поэтому пообещай мне хотя бы ужин». «Что?» Падаю на стул в полной растерянности. Неужели именно сейчас Долинский решил меня пригласить на свидание? Будет телефоном шантажировать. «Согласен на котлеты или на запеканку. Можно и просто кашу с компотом», — продолжает он сквозь мои ошеломленные мысли. «Хотя бы пиццу разогрей. И то мне будет приятно». «Интересно у вас проходят вечера?» — замечает подруга, ковыряя ложечкой лимонное мороженое. «Я бы и так приготовила». Тихо соглашаюсь, внутри себя паникуя. «Артёма не выгнать из дома родителей. Караул. Что делать? Как справиться? Ах, ну да. Ужином его футбольное высочество кормить».